кампаніі, то аргументаў будзе менш. І яшчэ я хочу сказаць, што плошчу абавязкова трэба рабіць. І все кандидаты, все эти назіральнікі, все сябры командаў, все эти месяцы павінны казаць. День голосавання, выходзім под участок, а потым на плошчу. І тады супраць фальсифікацію. Это можна, калі будзе маса людзей на вуліцы, і калі будзе маса фактаў і відео, і фото здымках злачынных дзеянняў рэжыма. Я думаю, што тут не трэба супрацьпастаўляць такія штучныя антытэзы, ці лагодны ўдзел у выбарах, ці бескампрамісны байкот. Я лічу, што павінен быць агрэсіўны, бескампрамісны ўдзел у выбарах з мэтай ці прабіць тых людзей, дэпутаты, якіх нам трэба, ці прадэманстраваць якасці злачынного режима і сарваць прызнанне палаты міжнароднай супольнасці. Дмітрий, ну вось мы ўжо перайшлі часткова да абмеркавання ідэі, якую выказала некалькі палітыкаў, некалькі арганізацый, у тым ліку і ваша малады фронт, наконт байкоту. І вось у вас у заяве вашай арганізацыі напісана, што замест байкоту вось мы заклікаем людзей на плошчу, але ведаеце, ну вось досвід паказвае, досвід удалых каляровых рэвалюцый, Грузія, Украіна, Кыргызстан, што людзі-то ў іх удзельнічалі, яны ўвогуле здараліся, ўсё ж такі з нагоды ўдзелу ў выбарах. І матывам, які выводзіў людзей на плошчу, не толькі актывістаў, а масу людзей, сотні тысяч, это была скрадзеная перамога. Ну, вось вы збіраецеся заклікаць людзей на плошчу, щоб они прыйшлі і сказалі, што ў нас скралі байкот? На пачатку трэба зазначыць, што рэальная перамена ўлады можа адбыцца толькі падчас прэзідэнцкай кампаніі. Падчас парламенцкай кампаніі грамадская думка не ўспрыме нейкіх, нават калі на тое будуць здольныя дэмакратычныя сілы, сілавых сцэнароў перамены ўлады. Сілавых чаму? Таму што, ну, відавочна, што ўлада проста так не будзе здаваць свае пазіцыі. І выхад на вуліцу, гэта ўжо як бы ёсць праявою такой духовай эмоцыі і сілы. У сувязі з тым, што рэальнай перамены ўлады падчас парламенцкай кампаніі адбывацца не будзе, самая галоўная задача цяпер перад будучай прэзідэнцкай кампаніі трэба ўзняць грамадства, даць таму грамадству імпульс сілы і веры. И бойкот, я перакананы, гэта зрабіць здольны. Бойкот – это очень мощное политическое средство давления на власти, в том числе и в таких авторитарных режимах. Но бойкот действенен только лишь тогда, когда оппозиционные силы в состоянии через бойкот выборы сорвать. То есть, чтобы выборы не состоялись из-за того, что люди на них не пришли. Но Змитер сам дал ответ на вопрос о невозможности достижения целей бойкота в белорусских условиях. Вот он сказал, что 30% досрочно загонят на участки для голосования. 20% пенсионеров придут в день голосования. Итого уже 50%. Достаточно для того, чтобы признать. Ну, а в случае, если мы будем вести кампанию бойкота, власть просто усилит принудительное голосование людей, для этого у них есть инструменты. И таким образом достичь результата, особенно учитывая, что у нас правильно мы говорим, что не считают результаты. Власть может просто не обращать внимания на явку и таким образом объявить о том, что выборы состоялись. При этом вот тут она может сыграть совершенно в другую игру. Зачем ей тогда заниматься фальсификациями? Зачем ей тогда не допускать наблюдателей для реального подсчета голосов? Она все сделает абсолютно прозрачно, где будут выбираться люди из представителей этой власти. Какая разница, кто там идет со списка Лукашенко, Петров или Сидоров в данном округе? Но все открыто, все прозрачно. Европа, смотрите, около каждого участка могут поставить международного наблюдателя вместе с телекамерой и показать. Все видели, вот честный абсолютно подсчет, победили представители власти. А оппозиция не пошла на выборы, понимая, что она не имеет никакой поддержки среди населения и просто побоялась этих открытых выборов и в результате объявила бойкот. Во-вторых, для того, чтобы реализовать вот эту правильную мысль о том, что надо выводить людей для массового протеста, мирного протеста против фальсификаций, это можно сделать только тогда и с теми людьми, которые за кого-то или за что-то проголосовали, а их голос не учтен. И вот когда Мы идем сейчас на выборы единым списком кандидатов. И то, что говорил Виктор Ивашкевич, мы говорим людям, да, смотрите, голосуйте за нас. Вот что мы предлагаем. Мы должны предлагать не только против, мы должны предлагать позитивную программу. И люди за нас голосуют, а их голоса не учитываются. Вот тогда часть людей из тех, кто проголосовал, в общем, не все, а часть, может пойти на активные действия по защите своего выбора. Поэтому одно другого не исключает. И, наоборот, даже дополняет, в случае проведения активной избирательной кампании возможен в случае фальсификации массовый выход на улицу. Вы правильно говорили про опыт событий, которые происходили и в Грузии, и на Украине, которые как раз-таки, когда украли победу у людей, они вышли протестовать. Когда власти пошли на фальсификации. И третий вопрос. Рассуждение о том, что президентская кампания более важна, это действительно так. Но если мы не научимся работать, не сможем хоть немного побеждать в ходе этой избирательной кампании, надеяться на то, что мы что-то изменится, власть создаст нам какие-то льготные условия во время президентской кампании, это просто наивность. Власть будет еще жестче работать на президентской кампании, чем во время парламентских выборов. Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі кіраўнік маладога фронту Дзмітр Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергей Калякін. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Вы слухаеце Радыё Свабода. Крыху пазней у нашай праграме вы пачуеце перадачу «Вольная студыя». Тэма сённяшняй перадачы – спрэчка вакол яйка квадратаў. А зараз званкі на свабоду. Тема агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Эканамічныя санкцыі ЗША супраць трох беларускіх кампаніяў, якія звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім», заявы Аляксандра Лукашэнкі пра намер балятавацца на чацвёрты тэрмін і трэці сын Лукашэнкі Мікола. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Міністэрства фінансаў увяло эканамічныя санкцыі супраць трох беларускіх кампаніяў, якія звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім». Санкцыі тычацца прадпрыемстваў «Лакафарба», «Поласак шкловалакно» і «Беларускі нафтавы гандлёвы дом». Актывы гэтых кампаніяў, калі яны будуць знойдзеныя ў ЗША, замарозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Нагадаю, што раней афіцыйны Менск выслаў з краіны 11 дыпламатаў ЗША. Нашыя слухачы абмяркоўваюць беларуска-амерыканскі канфлікт. Лукашенко не нравятся дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии, в частности Александра Козулина и белорусскую оппозицию. Остается ему осмыслить, кто начал первым давить. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина. Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, с новыми взглядами на жизнь. Этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы. Все-таки они вводят санкции против Беларуси. При чем здесь Белоруссия? Речь к нему идет, к нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет, что это неправедно, неверно, что все зажал. Лукашенко, хватит дурака валять, не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя. Чего ты привязываешь себя? О тебе речь идет. Почему санкции применяют? Потому что так ведет себя. Как оппозиция, оплакивая американских дипломатов? Это ж подумать надо. А почему-то наши не могут там 50 человек быть? Потому что им надо по улице ходить с оппозицией и заниматься всякими делами. Против Беларуси. Правильно, что вы говорил. Молодец Лукашенко. И мы его будем избирать пожизненно. Недавно я слушала у вашей студии представитель оппозиции. Выступал и говорил, что нам нужно сделать так, что только по экономике ударить, тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ. Вы слухаете огляд телефонования за тиждень. У интервью информационному агентству Reuters Александр Лукашенко не выключил, что будет баллотоваться на наступный четвертый термин. Керовник країни так само заявил. Коли рейтинг оппозиции сегодня на уровне арифметичной помилки, ці могуть яны з'явиться в парламенте? Такая оппозиция в парламенте з'явиться не може. Гэтыя заявы выклікалі розгалас сярод наших слухачоў. Задолго до выборов так называемую палату представителей наш провадир поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Григорьевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим. Я резко отмовно ставлюсь до намеру нашего президента подаваться на четвертый термин. Калин урешті зрозуміє, що народу не докучило його бачити на цій посаді. Скільки ми будемо ще терпіти його хамську і зірвавшуюся диктатуру? Я хотів би поранити подару Лукашенка. Об'явили б ви себе імператором всієї Білорусі і правили б ви до того часу, поки підготовите молодшого сина Миколая. Навошто тратить марно час і мільярди рублів на так звані вибори президента, депутатів, яких при вашій уладі не буває. Але я боюсь, що вашому нащадку не буде ким і чим править в царстві Білая Русь. Івацевич. У ефіри «Свободи» агляд телефонування за тиждень. Апошнім часом Олександр Лукашенко некілька разів повторив, що президентом Білорусі стане його наймолодший син. Дагэтуль лічылася, што кіраўнік дзяржавы мае двух сыноў – Віктара і Дмітрыя. Але нядаўна агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што насамрэч сыноў у кіраўніка дзяржавы трое, што ёсць яшчэ адзін – 4-гадовы Мікола. Дамо слова нашым слухачам. Фёдор Лышкевіч, вёска Ліпень, Асіпоіцкі район. Наша тэлебачанне паказала сюжэты, дзе прэзідэнт Лукашэнка ў сваёй інспекцыйнай паездцы па краіне фігуруе з 3-гадовым дзіцём. Для беларусаў гэта навіна. Ідзе пагалоска, што гэта яго пабочны сын. І вось тут, у які ўжо раз за гады Лукашэнкавага прэзідэнцтва, міжволі ўзнікае пытанне. Ці адэкватны ён, ці разумее цалкам, што ж такое робіць. Безумоўна, усе гэтыя красаванні з дзіцём патрэбны Лукашэнку для падняцця ўласнага рэйтынгу. Ва всякім разе, ён хацеў бы такім чынам яго падняць. Між тым, жыве ў Шклоўскім раёне жанчына, законная жонка Лукашэнкі, маці яго сыну. Канешне, гэты сюжэт па тэлевізары яна бачыла. І можна не сумнявацца, ёй цяпер цяжка, горка, непамысна. Тут можна толькі паспачуваць. Лукашэнка ж у чарговы раз яскрава паказаў, хто ён такі. Дзеля падвышэння сваёй папулярнасці, дзеля ўтрымання ў сваіх руках галоўнай дзяржаўнай пасады, ён можа здратаваць не то што якогасьці апазіцыянера, а нават роднага, блізка сабе чалавека. Хочу выказать меркование на кон Лукашенки и позашлюбного дитяти. У любой цивилизованной краине разбэшенность в особистом житии керовника – это крах его политичного життя. А лишь в Украинах с жихарами низкой культуры, рабами, с неэдукованными жихарами, жихарами с низкой самосвядомостью и якія не отчувают себе особой – это гонор. Вось и думайте, який узровень нашего белорусского народа, Виктор. Правы дрень у нашага начальніка, калі ён з дапамогай 4-гадовага дзіцяці хоча падвысіць свой імідж і пераканаць подданых, што ён будзе правіць датуль, пакуль не вырасце гэта дзіця, якое павінна будзе стаць прэзідэнтам. Змрочная перспектыва. Скончым тыднёвы агляд такімі тэлефанаваннямі. Добрий вечір. Це Тетяна Борис Осіповичу. Обурена судженням на 15 суток Віктора Хурсіка за усталювання крижа партизанським ахвярам у вісці Дражна. І коли ми вже будемо злочинстві оцінювати як злочинстві? Здається ураження, що нас штурхає до думки, що і у Куропатах крижі можна убрати. Тоді ж так само змагалися з ворогами народа. Хочу попросити от імя многих слухачів свободи, щоб менше огучували дзвінків прихильників басків, кому живеться вельми добре, хто від большевіцької дурноти давно осліп і глумиться над нами. У них є стільки десятки каналів.